Глава 19. О том, кто на троне. Титу Константин сидел в поскрипывающей лачонке. Где же Вангели? Но мэр не возвращался. Каким-то чудом они догнали беглецов. Подслушивали разговоры, но близко подобраться к лагерю не могли. Хитрые нежители устанавливали дежурство. Держались кучей, окружая путеводителя, пусть подростки, но вместе, шестеро против двух. Оружия не осталось, припасов тоже, плыли в неизвестность, голодные, и тогда Вангеля решил переговорить с живой. Если девочка присоединится к ним, она сможет отозвать путеводителя в сторону, и тогда они захватят его и незаметно уплывут по боковому проходу. Но Вангеля все не было. Алхимик то заламывал руки, то листал пожелтевшие рукописи о макабре, слишком много загадок. Сведения игроков не сходились, все они что-то умалчивали. Наконец старик отправился на разведку. Пробравшись к стоянке противника, спрятался за поворотом. Сюда долетали громкие голоса, и он напряг свой старческий слух. Тощая нежительница с неприятным лицом, брызжа слюной, говорила: «А если он не найдет выход? Ты подумал вообще своей пустой башкой об этом?» И он воссказал: «А вдруг не получится? Мы же его бросили! Да черт с этим Вангелем, мне на него вообще плевать!» Беловолосый нежитель залез в воду и оттолкнул от берега лодку. Тощая девчонка сложила руки на груди, Маска, бывший союзник, а теперь предатель, стал перед ней. «Дело не в Вангеле, а в нем, дико, в Теодоре». «И что с ним не так? Ты уверен, что это он?» Парень заговорил тише, и алхимик ничего не услышал. А дальше... «Да и что с того?» — заорала нежительница. «Будто Вангели сам не хотел нас укокошить, а?» «Дело не в том, что мэр мог кого-то убить. Дело в нас. Мы не чудовище. Никто из нас не отнимет чужую жизнь. Это было убийство, дико!» Девчонка сплюнула. «Вот что мне до этого? Вангели сдох? Ну и по делам!» Алхимик так и подпрыгнул. «Что?» Нежители еще спорили, но вскоре залезли в лодки, весла зашлепали по воде, и суденышки поглотил полумрак. Алхимик сидел за камнем с колотящимся сердцем. «Он убит?» Старик не мог поверить. «Нет, он не ошибся. Так и сказали. Вот почему мэра так долго нет. Вангели погиб». Почему-то он так и думал. Всегда казалось, что мэр не выберется. Лютая ненависть затмевала ему разум, а тут еще и видение при жутких головных болях. Титу метался возле лодки, запрыгивал в нее и снова выскакивал. Остался один, один в ужасном гулком темном подземелье. «Что делать? Что делать?» Нервные пальцы нащупали в кармане скальпель. «Догнать!» «Да, это единственный шанс. Догнать беглецов, прокрасться за ними к выходу, улучшить момент и самому заполучить путеводитель». Он преследовал их до самой пещеры теней. Наблюдал в бинокль, как они топчутся у входа, ждал, когда ждали они. Затем случилась ссора, нежители ругались, и старик было понадеялся, что они перебьют друг друга, нелюди, одно слово. Но все же угомонились и полезли вверх по каменным ступеням. Нельзя было упустить момент. Алхимик сжал в руке скальпель, отчего-то это оружие оказалось надежнее ножа. Может, потому что он не раз вспарывал им чужие животы, пусть и только у трупов, и двинулся за группкой нежителей. Очень скоро он разглядел в бинокль дверь над входом в пещеру, в которой исчезли игроки, и точно серый паук вскарабкался вслед за ними по каменным ступеням. Тут задувал ветер, хлопал полами серого халата. Старческое сердце заходилось от быстрого подъема. Казалось, еще чуть-чуть и выскочит. Пару раз алхимик останавливался и глотал настойку из бутылька, но Титу Константин знал себя — либо смерть на кровати, либо риск и бессмертие. Всю жизнь он искал секрет вечности, препарировал пленных нежителей, чтобы обнаружить ответ на вопрос без результата, а потом макабр. Небылица, найденная среди древних документов, обрела форму правды, а затем явился он, волшебный Кобзарь. «Многие ведь скажут, что я жесток», — скрипел про себя алхимик, «что не смею отнимать чужие жизни, а некоторые даже пожалеют нежителей. Но что люди, глупые животные? Наука Вот единственный бог, а бог нуждается в жертвах. Сердце заходилось от боли, но Константин продолжил карабкаться, стиснув зубы. Так повелось с древних времен, людишки. Мы все жестоки, и я, и вы, если уж на то пошло. Вы клали младенцев на алтари, я на стол лабораторий. Людей много, а родится еще больше. Выживает тот, кто умнее, и я один из них. Неужто жизнь одного из множества однотипных творений так бесценна, а? Жизнь каждого важна? Неужели? Да будь у вас шанс обрести вечную жизнь, плевали бы вы, проповеднички, не на одного, а на сотни людей, и толпами отправляли бы их на костер. У подножия величественной башни алхимик почувствовал себя совсем крошечным. В массивной двери зияла щель. Он проскользнул в пустой черный холл, вдали слышались голоса, и алхимик бесшумно заторопился вперед, уж каким, а незаметным он быть мог. Он проследовал за нежителями на второй этаж, прячась за статуи, которых тут было полно. Стражи из глянцевого черного камня, по виду воины разных веков, и каждый с оружием. Статуи таращили пустые глазницы, словно следили за ним. Старик затрясся, но порысил дальше. Услышал, как путеводитель объясняет тощей девушке про оружейную, и когда та исчезла за створками с перекрещенными мечами, нежителей осталось всего четверо. Наконец путеводитель сбросил робу и связал ее рукавами на поясе. Живая девчонка отвернулась, и вдруг порезы на теле мужчины разошлись, и отовсюду из них полезли глаза. Дикое отвратительное зрелище. Обеими ладонями алхимик зажал себе рот. «Она на самой вершине». «Пойдемте», — высокий парень шагнул к путеводителю. «Нет», — качнул головой тот. «Я пойду один. Вам туда ходу нет». И, развернувшись, мужчина зашагал прочь, так, словно вовсе не был слеп. Алхимик зашевелил губами. Ушел один. Вот так чудо. Удача на его стороне. Какое-то мгновение старик сомневался, но потом все-таки решился. Ионва поднимался по каменным ступеням, видя каждый предмет за запертыми дверями. Наконец он остановился на последней площадке, самый верх башни. Тут высоко над землей сгустилась многовековая тьма. Статуи, колонны и стены были обветшалыми и неухоженными. На резных узорах лежала пыль. Ионва провел пальцем по выемкам. Тысячи лет назад неизвестный резчик вытесал на каждой створке дверей две огромные буквы «В». Путеводитель взялся за латунные ручки. Двери отворились, и он вступил в огромный, на всю ширину башни, зал. Каменный пол морозил босые ступни, но Ионва скользил вперед, оставляя за спиной один квадрат зеркального пола за другим. Он сделал несколько сотен шагов, пока не достиг возвышения, на котором стоял трон. Черный железный трон с подлокотниками, а на нем, на бархатной подушке, лежал грубый железный венец, похожий на моток колючей проволоки. Самая уродливая корона из всех, что кто-либо носил, только она могла отвести взгляд смерти. Ионва поднялся по ступенькам на возвышение и взял в руки венец. Когда он выходил из зала, из-за приоткрытой створки высунулся скальпель и ужалил шею путеводителя. Тот негромко вскрикнул и чуть не выронил венец. «Тише!» — засипело над ухом. «Тише, тише! Я не причиню тебе вреда, слышишь? Я просто хочу... хочу, чтобы ты мне помог. Нашел кое-что, ясно? А потом... потом я тебя отпущу. Я не хочу причинять тебе зла. Кивни, если понятно!» Ионва коротко кивнул. Испуганный взгляд старика метался по телу, испещренному глазами. «Вечная жизнь, вот что попросил старик. Ионва знал таких. Алхимик, конечно. Всегда ищут способ сбежать от смерти. Но этот зашел дальше других». «Давай, скорее!» — засипел старик. «Хорошо». Выбора не оставалось. Старик кивнул и чуть улыбнулся. Лицо его озарило безумное счастье. «Так значит, оно здесь есть, бессмертие?» «В замке смерти есть все, — спокойно отвечал Йонва. — Веди! Они шли долго. Сначала спустились в самый низ, прошли по второму этажу, и алхимик подумал: интересно, другие нежители уже спохватились? Нужно было действовать быстро. А что, если бессмертие где-то далеко, ведь замок огромен? Может понадобиться несколько дней, чтобы найти в нем нужное. Но только он хотел задать вопрос Йонве, как тот остановился. «Сюда». Путеводитель повел старика в соседний корпус. Сперва через переходы, потом через черную анфиладу. Наконец он распахнул дверь в черный зеркальный зал, заполненный статуями и фонтанами. Снова эти каменные истуканы, уставившиеся слепыми глазницами. Алхимик поежился. «Так быстро?» Он облизнул губы. «У смерти множество предметов для бессмертия», — сухо ответил Йонва и зашагал вперед. Старик не отставал, по-прежнему держа скальпель у горла мужчины. Путеводитель остановился у фонтана. Черные ручейки сбегали с каменных рук статуи, устремляясь в глянцевый резервуар. Алхимик вскрикнул, увидев надпись «Аэтернум» — «Вечность». «Да, это источник, дающий вечную жизнь», — подтвердил Йонва и поднял с бортика каменную чашу, прикованную к фонтану черной блестящей цепью. «Нужно выпить». «Это безопасно? Точно источник вечной жизни?» «Я уже сказал». Старик затрясся. Его сжигало нетерпение, но он был слишком осторожен. «Не дурак, меня не проведешь. Если ты задумал какую-то западню, сам же в нее попадешь». «Хорошо», — кивнул он, — «я тебя отпущу, но сперва... сперва выпей сам». Йонва приподнял бровь. Титу Константин уже хотел было вскричать «Ага!», так и знал, что ловушка, но путеводитель послушно опустил чашу в фонтан и зачерпнул черной, кажущейся склизкой воды. Поднес к губам, сделал глоток. Алхимик впился в мужчину взглядом. Ничего не произошло, он остался таким же. «И все? Ты бессмертен?» «Да», — просто ответил Йонва и протянул чарку Константину. Старик, позабыв о скальпеле, ухватился за нее трясущимися руками и заглянул внутрь. Старое сморщенное лицо. «Эх, если бы только я выпил это, когда был еще молод», — подумал он напоследок, и, сжигаемый нетерпением, отхлебнул. Питье обожгло губы. Едва проглотив странную жидкость, старик выпустил из рук чашу, и каменная посудина грохнулась о пол, разбиваясь на мелкие осколки. Зелье стекало по горлу вязким жидким стеклом, так что алхимик закашлялся. Потом схватился рукой за грудь и поднял трясущуюся голову. Йонва молча смотрел. Вода опускалась ниже по пищеводу, и внутренности Константина скрутило от странного ощущения. Старик схватился рукой за живот, попытался вдохнуть, не вышло. Он судорожно ощупывал себя и чувствовал под пальцами нечеловеческую твердость. Попытался шагнуть и не смог. Ноги застыли каменными ступами. В ужасе он распахнул пальто, разорвал полы халата, расстегнул рубашку и заорал. Белая кожа живота стала черным камнем. Ноги, как чувствовал старик, тоже окаменели и приросли к полу. Алхимик завопил нечеловеческим голосом. «Ты! Что ты сделал? Что ты сделал?» «Тебе не нужно есть, спать. И ты простоишь в черном замке, наполовину окаменевшим, не умирая, целые века». «Но я просил тебя вечную жизнь! Жизнь!» «А разве я ее тебе не дал?» Йонва провел рукой по шее, перевернул ладонь и скривился, увидев на пальцах кровь. Скользнул взглядом всех глаз по старику, развернулся и зашагал прочь, а в спину ему летели душераздирающие крики алхимика. «Вернись! Ты меня обманул! Обманул! Ты обманщик!» «Нет!» — Йонва остановился в дверях. «Я всегда выполню свои обещания. И то, которое дал тебе, я тоже выполнил. Лапис аэтернум эст. Камень вечен». Двери со скрещенными мечами распахнулись, и оттуда вывалилась Шныряла, запыхавшаяся, с горящими щеками и в косынке набекрень. Быстро запихала что-то под накидку. «Нашла!» — Шныряла ухмыльнулась, показав все зубы. Санда захлопала в ладоши, змеевик прищурился на дверь и спросил: «Оружие?» «Не твое дело!» — фыркнула девушка. «Э, а Йонва где? Только не говорите, что в туалет отлучился!» Время в черном зале тянулось нестерпимо медленно, и они четверо бродили туда-сюда под грозными взглядами слепых воинов. Санда побаивалась смотреть на их глянцевые лица, такие живые, точно настоящие люди. «Надо бы проверить, как он там!» — наконец не выдержала Шныряла. Змеевик кивнул и рванул наверх, но скоро вернулся запыхавшийся. «Нет его там. На верхний этаж ведет дверь, что за ней, не знаю. Не открывается, сколько ни пинал. Звал его, стучал. Ни звука». Санда побледнела, а Раду только нахмурился и ушел в свои мысли. И вдруг, когда уже хотелось кричать от паники, послышалось шлепанье босых ног. Друзья бросились к выходу на лестницу и там наткнулись на Йонву. Он поднимался снизу, целый и невредимый, держа в руках колючий венец. «Это он? Та штука?» — недоверчиво уставилась на реликвию Шныряла. «А точно вас скроет?» Йонва медленно кивнул. «Этот венец сделан не смертью. Она лишь отобрала его. Немногие могут создавать артефакты, которые действуют не в интересах смерти, а против нее. И этот такой. Его сделал кое-кто очень могущественный». Все четверо поежились и оглянулись на темный холл. Десятки каменных рыцарей глядели на пустые квадратики пола слишком пристально. Казалось, пустота нашептывает что-то, пустота видит. «А вдруг мы здесь?» — прошептала Санда. «Нет», — отрезал Йонва. «Белумгард давно заброшен, здесь никого нет. И тронный зал, принадлежавший тому существу, пуст. Это был его венец. Теперь здесь вечная тишина, так что нам нечего бояться». Санда подняла голову к потолку, лестничный пролет украшали барельефы, изображающие сражающихся людей. Искаженные лица, раздутые вены на шее, всадники на вздыбленных конях с копьем в груди, пехотинцы, кричащие в предсмертной агонии. «Кто это был?» «Лучше вам не знать», — ответил Йонва. «Все, пора уходить. Теперь вниз». Они спустились на первый этаж, но лестница вела еще ниже, в глубокую пустоту провала, из которого дышала всевечным мраком. «Зажгите огонь». На стене обнаружилась старая латунная лампа. Змеевик вытащил из сумки лучину, зажег и только поднес огонек к фитилю, как лампа полыхнула, а за ней соседняя, и длинная лестница осветилась процессией ведущих вниз огней. «Когда мы откроем дверь, то окажемся сразу в тронном зале», — проговорил Йонва. «Но не бойтесь, я надену этот венец, и вы меня видеть будете, а она нет». Быстрый топот эхом отражался от стен. Древний, выдолбленный в скале ход уходил ниже и ниже. Ярус за ярусом путники опускались под землю, хотя на самом деле поднимались на поверхность. Казалось, прошел час, и вдруг лестница начала закручиваться, и друзья вновь ощутили чувство, будто их переворачивали. Они уже и забыли это странное ощущение легкости, которое испытали, впервые спустившись в перевернутый «Ищи, не найдешь». Огоньки на стенах замигали, затрепетали и погасли. За последней ступенькой возникла дверь. Даже пауки не оплели створку, так глубоко под землей она находилась. Дверь не имела ручки. «Как же мы ее откроем?» — спросила Санда. «Дверь в «Ищи, не найдешь» открывает тень, а дверь наружу открывает лишь живой. В макабре всегда играют три стороны — живые, нежители и тот, кто между, управляющий тенью. Вы лишились открывающего с ключом, но его тень успела открыть путь, а наружу вас выпустит тот, кто жив». Йонва отступил от двери, поднял тонкую руку, и Санда отметила, что кончики его пальцев чуть подрагивают, волнуются. Они тоже волновались, сердца готовы были выпрыгнуть из груди. Йонва чуть склонил голову и надел тяжелый железный венец. Губы путеводителя чуть скривились, и он тихо охнул. На металлической пластинке в центре венца засияли черточки, словно изнутри пробивались лунные лучи. Потом слабо мерцающие линии сложились в изображении глаза с закрытым веком. «Ого!» — Санда округлила рот. «Это отведет ее взгляд!» Йонва поднял голову. Венец тяжело давил на лоб, и путеводителю пришлось поддерживать артефакт рукой. «Что ж, я помог вам найти все выигрыши!» Он замолк, игроки переглянулись. «И верно?» «Выигрыши найдены, все! И что теперь?» Йонва спокойно осмотрел четверку спутников разноцветными глазами и остановил все взгляды на Раду. На скулах вороны заиграли желваки. «Можете положиться на нас», — решительно сказал Змеевик. «Никто из нас не предатель». Йонва с готовностью кивнул. «Хорошо, я полагаюсь на вас. Отпирается наружу. Просто толкни, девочка». И Санда протянула руку. Огоньки в лампадках затрепетали, она опасливо заозиралась, а потом нажала на дверь. И створка с необычайной легкостью отворилась. Один за другим игроки медленно вошли в громадный зеркальный зал. Йонва в венце стал все равно, что струйка воздуха, плавный и неслышный. Они вышли на середину зала, точно в центр ночного неба. Вдали едва-едва мерцали очертания дверей, сотни, сотни створок. «Вперед!» — приказал шепотом Йонва. «И тихо!» Санда оглянулась и ахнула. Дверь оказалась вделана в высокий постамент, на который был водружен исполинский трон. Все обернулись и замерли, и Йонва, подняв голову, тоже пристально посмотрел на трон смерти. «Да!» — едва слышно выдохнул он. «Это ее трон. А где...» «Сама? Везде!» Санда взглянула на Йонву. «Сказано для красного словца или правда?» Белесые глаза не видели трона, а вот множество других так и пялились на каменный постамент. Ни один трон в мире не внушал такого поклонения, и ни один король не мог распространять столько ужаса со своего возвышения, как пустота, смотрящая с черного кресла. И вдруг... Йонва сделал неожиданное, набрал в рот слюны и сплюнул на пол. На какой-то миг спокойное и решительное лицо путеводителя перекосил гнев. «Ого!» — тихо фыркнула Шныряла. «А ты дерзок, парень!» Йонва никак не отреагировал на ее слова, только бросил «Пойдемте!» И они отвернулись, все еще чувствуя взгляд пустоты. Безглазый трон сверлил их спины. Все глядели на белую макушку Йонвы в обрамлении железного венца. Не хотелось думать, что он может ошибаться. Вдруг венец не поможет. Каждый трепетал от страха, едва-едва поднимая ноги. Мимо проплывали искры, мерцающие линии. Пол отражал потолок, обращая зал в распахнутое ночное полотно. Казалось, по небу плыли беззвучные тени. Потом Санда ахнула и указала пальцем. «Вон, вон он, я вижу!» На одной из черных дверей белел одинокий крестик, метка, оставленная волшебным кобзарем. И тут игроки не выдержали. Оставалось совсем немного. Они ринулись вперед, но Йонва зашипел «Тише!». Он скользнул к двери, всмотрелся. На камне тускло мерцал символ солнца. «Дверь в мир солнца, так получается?» — шепнула Шныряла. Йонва кивнул, глубоко вдохнул, оглянулся и посмотрел на трон, потом приложил палец к губам и кивнул. «Санда?» Он поманил рукой, и девушка подошла к двери. Йонва чуть посторонился. Девушка нащупала едва просматривающуюся ручку, крепко сжала пальцами. Остальные замерли, глядя на ее маленький белый кулак. Все напряглись, а Змеевик так и вцепился в рукоять меча, скосив глаза на ворону. Тот, не отрываясь, глядел на дверь, и его пальцы тряслись. Глаза — два темных провала. «Вдруг не откроется», — думал каждый. Но вот Санда потянула ручку на себя, и дверь беззвучно приотворилась. Они даже перестали дышать. И вдруг резкое движение, бросок белого света. Санда успела только вскрикнуть и упала от сильного толчка. Змеевик, еще не понимая, что произошло, выхватил меч и бросился вперед, но поздно. Удар, дверь захлопнулась. Вик затормозил буквально лбом в створку, а потом оглянулся и впился взглядом в ворону. Парень глядел на змеевика широко раскрытыми глазами. Санда лежала на полу, шныряла, подцепив ее за шкирку, подняла девушку на ноги. Йонвы не было. Змеевик вцепился в ручку двери, и вдруг по залу раскатилось громогласное: «Вы не уйдете!» Эхо усилило звуки, загремев на весь тронный зал. Звезды и искры засияли, замерцали. Двери задвигались так, что Вику пришлось отскочить, чтобы не смело. Круглый зал начал вращаться. Дверь с крестом рванула вбок и уехала вдаль, затерявшись среди сотен других. «Сюда!» — приказал голос. Ворона уронил лицо в руки и застонал. «Я хотел предупредить вас. Я пытался избавиться от него!» Санда, Змеевик и Шныряла ошарашенно уставились на него. Плечи Раду тряслись. Он отнял ладони от лица и пробормотал. «Йонва не солгал. Один из нас действительно должен был оказаться предателем, и это он сам!» «Что?» — закричала Санда. «Йонва предатель?» «Сюда!» — вновь приказал голос, и игроки чуть не попадали на землю. Смертельный ужас сковал ноги и руки всех четверых. Звезды над троном загорелись, вспыхнули, а потом луна в изголовье трона полыхнула золотом, и в этом ярком сиянии путники увидели на троне фигуру. Санда распахнула рот. Даже с такого расстояния она разглядела, на троне неестественно прямо сидит человек, облаченный в черное, положив руки на подлокотники. «Это смерть», — прошептал белыми губами Раду. «Нам конец». Медленно волоча тяжелые ноги, путники двинулись к трону. И как только приблизились, каждый узнал в черном человеке себя. Они глядели, каждый на свое лицо, такое знакомое и такое чужое одновременно, и понимали — это не я, это смерть. «Итак», — вкрадчиво проговорила смерть, — «вы узнали о путеводителе и решили забрать его. Что ж, это не запрещено правилами Макабра, по которому один из вас должен вписать в договор полученную награду. Но ни один из вас этого не сделал. Более того, каждый из вас пришел сюда с найденным выигрышем, но вы все равно попытались вывести путеводителя через дверь без моего ведома и вывели бы, если бы только он вас не предал». «Но я повыдираю тебе зенки, Йонва!» — заскрежетала зубами Шныряла. Лицо смерти сияло под луной, рассыпающей золотые искры света, мертвенно-холодное, застывшее, величественное. По коже Санды пробежали мурашки, и она вцепилась в руку Шнырялы, а носом ткнулась в ее меховую накидку. «Да...» — смерть растягивала слова. «Он предал вас, и поэтому вы теперь здесь одни, как на ладони, и ваш обман не останется безнаказанным. Вас ждет...» Смерть не договорила, дверь в основании трона отворилась. Тео уже видел спасительный выход. Различал желтоватые и красные камни, которые в изобилии встречались на речном берегу, и слышал отцовский голос: «Не оборачивайся, Теодор, только не оборачивайся». Он выскочил наружу и пробежал еще немного, гулко бухая сапогами. Наконец-то вдохнул полной грудью, и этот воздух был чист, недремотный и тяжелый, как в пещере. Теодор вскарабкался по камням на берег подножию всхолмья. По правую руку виднелись ступени, ведущие к громаде замка на утесе. «Пап, я здесь. Комната памяти в башне на третьем этаже. Откуда ты знаешь? Прощай, сынок». По плечу Тео скользнуло прикосновение или сквозняк. Теодор обернулся, но позади уже никого не было. Только прозрачная дрожащая тень скользнула вниз к пещере. «Папа!» один. Теперь навсегда один. Теодор нащупал непослушными пальцами фляжку, глотнул, чтобы промочить пересохшее горло, взглянул на провал пещеры, задумался. И вдруг понял, он не один. Прижавшись к стене, сгусток кромешной темноты вдруг чуть двинулся, и сердце в груди Тео пропустило удар. «Уходи, прочь!» Теодор схватил ртом воздух. «Наверх!» Мысли пулями прошивали череп, кровь гремела барабанами. «Вперед, скорее!» Тео преодолевал каменные ступени, прыгая через две, а то и три сразу. Тянулся, цеплялся пальцами на крутом подъеме, оглядывался. Внизу что-то темное ползло следом. И Тео понял, что нужно делать, если, конечно, это действительно спасет. Отец сказал, спасет. Воспоминания о прошлом дадут силы жить. Он должен их отыскать, сейчас же, пока эта чертова тварь не настигла и не поглотила его. От одной мысли снова видеть мир ее глазами скрутило внутренности. «Нет», — зарычал на себя Теодор, — «ты не превратишься в эту тварь. Отец пожертвовал собой ради тебя. Ты должен добыть эту память. Отец этого хотел». На последней ступени он споткнулся. Пальцы скользнули по камню, и Тео упал, чуть не впечатавшись подбородком в скальный выступ. Дрожа, он сел и посмотрел на руки. Порез снова кровоточил. От падения или... Времени думать не было. Тео бросил взгляд вверх, и дыхание перехватило. Над головой нависали миллионы черных камней, сложенных в великую башню, которая глядела на него сверху сотнями пустых бойниц. Где-то в вышине, словно среди черных облаков, едва виднелись очертания пика. Преодолевая дрожь, Теодор встал на колено, и вдруг пол и плаща взметнулись от сильного ветра, разметавшего волосы. Не просто сквозняк, настоящий смерч налетел в единое мгновение. Вокруг Теодора завертелись потоки воздуха, что-то замелькало, заблестело, рассыпалось яркими вспышками и звоном, и из самой середины смерча вывалилась пестрая фигурка. Кобзарь качнулся, схватился руками за шляпу, потом увидел Теодора, бросился к нему и упал на колени. Глаза глашатая оказались перед самым лицом Тео. Два огромных безумных блюдца, голубое и зеленое. Кобзарь вцепился в рукав Тео и заорал. «Он предал их!» Ветер рвал и метал волосы, раздувал перья на шляпе. Тысячи бирюлек звенели и дребезжали вокруг лица Кобзаря, задевая Теодора по щекам, а музыкант все орал. «Предал! Слышишь?» Потом обернулся к вихрю и рявкнул. «Прочь!» Смерч заревел и загудел, завертелся быстрее и вытянулся вверх. Затем изогнулся, словно в танцевальном па, и уплыл в сторону, унося обрывки блесток, бумажек и лент. Гул приутих, и Кобзарь помог Тео подняться. Он предал их. Ярость бросилась Тео в лицо так, что ему почудилась пощечина. «Ворона!» — рявкнул он. «Надумали это он, Тео!» На миг его охватило злорадство, ведь бывшие друзья поняли, кто на самом деле предатель. Что они теперь думают о нем, а? «Нет!» — лицо Кобзаря погрустнело. «Это Йонва!» Теодор вытаращил глаза на глашатая. Ему почудилось, что он ослышался. «Что?» «Они не знали! Он запудрил вам мозги!» «Йонва — величайший лжец в мире! Он обманул вас всех! Я же говорил вам, не ходить в ищи не найдешь!» Тео показалось, голова оторвалась от тела и поплыла куда-то вдаль. «Не может этого быть! Йонва — предатель? Зачем?» «Я потом объясню, Тео!» — продолжал кричать Кобзарь. «Йонва их подставил. Они пытались его вывести. Лишний выигрыш, понимаешь? И она их поймала!» Какое-то время Тео соображал, и два блюдцеобразных глаза Кобзаря яростно сверкали на него. «Теодор, ты понимаешь, что я сказал? Госпожа, она, они...» Глашатый не нашел сил говорить дальше, только затряс руку Тео, чуть не отрывая рукав. У того перехватило дыхание. Они должны были пробираться через тронный зал, и Йонва сказал, что сможет вывести незаметно, но он судорожно соображал, что делать. Глашатай порылся в кармане, вытащил будильничек, взглянул на циферблат и, побледнев, ткнул в самое лицо Тео. «Ну же, скорее!» «Но что? Что я могу сделать?» Теодор совершенно растерялся. Мысли метались в голове, одна за другой жали воспоминаниями. Вот его спутники орут и спорят с вороной. Раду кидается на Тео. Санта поджимает губы. Санта говорит с Вангели: «Предательница!» Пристальный взгляд змеевика. Вот Тео бежит за Виком по багровым чавкающим топям. Санда стоит возле пещеры Маястры, смотрит на Тео округлившимися глазами, а вот они лежат у костра, и ее лицо совсем близко, так что перехватывает дыхание. «У тебя есть девушка?» Сердце ухает куда-то в пятки. Вот друзья держат его за плечи, пока он истошно вопит, отрывая от себя воспоминания для смерти цветка. Змеевик хохочет над шуткой Шнырялы, видит ее раненой, и его лицо перекашивает от ужаса. Шныряла отводит волосы с лица Тео, осматривая шрам, порезанный кинжалом Вангели, хлопает по плечу, он сам прижимается к плечу Санды, чувствует тепло ее рук, она целует его, целует. Ярость, тоскливое, ноющее чувство боли, радость, счастье, вновь ярость. Тео почудилось, его сейчас разорвет. Он никогда прежде не ощущал такого. «Времени нет, Тео! Она говорит с ними прямо сейчас!» Тео вновь хотел спросить, что же он может сделать, но вдруг по глазам Кобзаря прочел. «Все. Я могу вписать?» «Да!» «А она согласится?» «Не знаю!» Кобзарь замотал головой. Бирюльки всхлипнули, а один бубенчик хохотнул, словно сбрендивший клоун на похоронах. Теодор посмотрел на высокую неприступную башню. Его пробрал холод. Там зал памяти, его воспоминания, его лекарства. Отец просил его спасти себя. Отец пожертвовал собой ради него, Теодора. Но теперь... Мысли метались в голове, сердце рвало на клочья. Раз и два, ничего не осталось от него. Удар — ярость, удар — обида, удар — страх. И вязнущее, горькое чувство несправедливости, потому что Теодор понял, если он сейчас пройдет мимо, если уйдет, плюнет, боль не исчезнет, а подобно этой тени отправится за ним и настигнет везде. Можно ли отвернуться от того, кто отвернулся от тебя? Я монстр, но по-прежнему человек. Внутри Тео все стонало и выло, и холодный ветер метался над пустыней, выжженной в его сердце. «Хорошо», — кивнул Тео. «Точно?» Тео кивнул еще, решительно, с силой, а Кобзарь, метнув взгляд на будильник, побледнел. «Осталось несколько секунд, времени бежать нет!» Он щелкнул пальцами, воздушные потоки обрушились откуда-то сверху, Кобзарь задрал голову и, что есть силы, вцепился в звенящую, трепещущую шляпу. Смерч обхватил их тела сотни воздушных змей, подхватил и со свистом понес куда-то вдаль. Глашатай что-то кричал Тео, он половину слов не слышал, но понял. Свет угас. Теодора перевернула вверх ногами, несло в какие-то двери мимо ступеней и мерцающих огоньков, вертела так, что он подумал, сейчас разобьет голову о камни, а потом выбросила на площадку. Теодор прокатился по ступеням и замер перед неизвестной дверью. Сверху заорал Кобзарь, уносимый ветром. «Попроси ее! Скажи, это мой выигрыш!» Тео с трудом поднялся на ноги и навалился на дверь. «Ваш обман не останется безнаказанным», — гудело громогласное эхо. «Вас ждет...» «Стойте!» Тео выпал из дверного проема, запыхавшийся и взмокший. Выпрямил спину и увидел перед собой их. Ворона, выпучивший глаза, змеевик с позеленевшим лицом, Шныряла с острым перепуганным лицом и Санда, Санда. Сердце Тео так и ёкнуло. Маленькая Санда, прильнувшая к плечу Дики. Едва увидев его, она единственная не выдержала. «Тео!» Ноги против воли понесли Теодора к ней, но за спиной грянул голос холодный и гулкий. «Какая неожиданность!» Тео узнал этот голос. Он уже его слышал. Обернулся. На троне сидел парень. Правда, теперь он был иным. Не таким, как в первый раз. Опрятным, холеным, одетым с иголочки. Этот другой, но по-прежнему он. Тео даже отсюда видел багровый шрам на вытянутом бледном лице. Холодные темные глаза так и горели огнем. Он был страшен. Одетый в черное, положивший длинные руки на подлокотники, узорчатый камень которых сжимают тонкие пальцы, словно белые пауки. Когда их взгляды столкнулись, Тео почувствовал себя не первым, а вторым, но лишь на один миг. Острый темный взгляд столкнулся с его взглядом. Точно одна волна хлестнула навстречу другой. «Это был мой выигрыш». «Что?» — просвистело эхо. «Йонва, мой выигрыш!» Его голос прозвучал четко и ясно. Тео на миг вспомнил о тени. Она идет за ним? Дверь была по-прежнему приоткрыта, по ту сторону светлеют ступени. Смерть склонила голову на бок. Темные волосы рассыпались по плечам, глаза и отсюда, видно, сузились, а губы сжались. На холодном лице мелькнула усмешка. Тео знал, что его усмешка настолько ледяной не бывает. Послышалось, или из двери под троном и вправду донеслись далекие шаги? «Вот как», — сказал двойник и, помолчав, повторил. «Вот как». Он растягивал слова, переводил глаза с Тео на игроков и обратно, так же медленно, тягуче, и Тео понимал, смерть догадывается, что ему помогли. «Ведь это честно!» — крикнул Тео. «Впиши в договор», — потребовал двойник. На зеркальном полу из ниоткуда появилась чернильница. Тео подошел к ней, и звук его шагов эхом разлетелся по всему залу. Он скользнул взглядом по друзьям, задержался на Санде, чуть сдвинул брови. Потом решительно подхватил перо и, коряво оставляя кляксы, вывел в пустой строке своего пергамента «Йонва». Свернул договор и швырнул в сторону смерти. На миг, когда они столкнулись взглядами, мир вновь окрасился черным, ярость так и полыхнула в Тео. И он, тяжело ступая, направился к друзьям. Стены заскользили по кругу, двери замелькали и остановились. Двойник усмехнулся. «Прошу на выход». Тео кивнул, увидев, что на одной из дверей белеет кривой крест, махнул рукой четверки игроков и направился к выходу. Он дернул за ручку, и дверь распахнулась. В зал ворвался свежий воздух. По траве за порогом гулял прохладный ветер, лунный свет заливал всю округу. Тео увидел, что стоит в руинах смотровой башни на вершине холма. Где-то вдали мерцали огоньки, Китила. Теодор вдохнул ветер полной грудью, на какой-то миг скрутившийся в животе узел отпустило. Трансильвания. Дом. Он свободен, но не от себя. Теодор знал, тень уже движется сюда, чтобы забрать его. Теперь спасения не будет, он превратится в монстра. Тео обернулся на взволнованных и смущенных друзей. Внутри еще болело при взгляде на них. Простил? Еще нет. Простит? Уже не важно. «Быстрее!» — Теодор открыл дверь пошире. «Тео!» Санда оторвалась от Дики, бросилась к Тео, но застыла в шаге от него. Он кивнул на дверь. «Потом. Давайте быстрее». Остальные, очнувшись, заспешили к нему. Лица бледные, пораженные. Все глядели на Теодора совсем иначе, он это чувствовал. Внутри росло, ширилось тепло, но он не позволял себе в полной мере ощутить радость. Друзья скользнули за дверь. Смерть, повернув голову, смотрела, как они уходят. На лице застыла ухмылка, холодная, темная, и Тео подумал, эта улыбка что-то означает. Только он собрался перешагнуть порог, как в зале раздался крик. Теодор узнал этот голос, вздрогнул, резко обернулся. Из двери у подножия трона вывалился мэр города, что-то обеими руками прижимая к животу. «Вангели!» Глаза Тео расширились. «Он жив!» Какой-то миг Тео потерял самообладание. Досада от того, что его злейший враг спасся. Радость, что спасся, потому что в этом случае Вангели шел к нему. Тео попятился. «Не уходи!» — крикнул мэр. «Кристиан!» Он смотрел на Теодора, прямо в глаза. Сомнений быть не могло. и лицо его было другое, взволнованное, смертельно бледное. Вдруг мэр споткнулся и выронил какие-то пожухлые листы бумаги, которые рассыпались по полу. Ноги Вангели подкосились, и он упал на колени. С холма доносились голоса друзей. Тео ждали, но он застыл здесь, в зале, и в груди всколыхнулось предчувствие. «Кристиан — это имя. Те два цветка на поле». Смерть смотрела со своего трона с явным интересом. Вангели протянул руку. «Ему? Теодору?» Мэр опустился на локоть. Волосы упали на посеревшее лицо. Он задыхался. Сгреб пальцами листок, протянул ему, Теодору, и выдохнул. «Кристиан, собери!» И на этот раз Теодор четко уловил эмоцию на лице Александру Вангели. Он просил. Теодор нащупал рукоять ножа, чуть сжал пальцами и сделал несколько шагов по направлению к мэру, сам не зная почему, но смутно догадываясь. Мэр по-прежнему держал лист, руки пусты, безоружен, смотрит широкими глазами на Тео. В распахнутом пальто видна рубашка, на ней, белой, темнеет мерзкое пятно, то самое место, куда он ударил. Теодор подошел к Вангели и остановился. Мэр же хотел вынести оружие против нежителей, а это что? Какие-то исписанные бумажки. Один из листов лежал прямо возле ног Тео, и он нагнулся. 20 марта. Внутри похолодело. Взгляд скользил по строчкам, и глаза Теодора распахивались шире и шире. Это его дневник. Он оторвался и глянул на Вангели. Большие черные глаза, темные волосы, спадающие на вытянутое лицо. Вангели тяжело дышал, затравленный, измученный. Как он добрался сюда после того, что случилось, Теодор не понимал. Змеевик тревожно окликнул его, но Тео не повернулся, скользнул взглядом по внимательно наблюдающему двойнику. В прошлый раз две пуговицы КВ на запястьях. Он должен выяснить. Тео поднял другой листок, почерк на нем был незнакомый. Это случилось сегодня, 1 января, 8:30 утра. На свет появился мой первенец. Анна была уверена, что родит девочку и приготовила имя Кристина, но нет... «Мой первенец — мальчик, как я и думал, Кристиан Александру Вангели». Лист в руке Теодора затрясся, в глазах все поплыло. Взгляд Тео скользил по строчкам, но он видел не буквы, а картины, одну за другой. Это было так, словно посреди дня вспомнить, что ночью снился причудливый и приятный сон. Тео прикрыл глаза, и обрушившаяся лавина воспоминаний буквально сбила его с ног — так, что он вскинул руку ко лбу. День за днем возвращался в мысли, один за другим. Вся потерянная жизнь за одну минуту. 10 лет и 6 дней. И даже то самое воспоминание, которое он слышал из смерти цветка. Вангели лишился своего, отдав двери, а то, что принадлежало Теодору, осталось... Мальчик бежит к кабинету отца. «С днем рождения, папа!» Вангели берет открытку, читает ее и обнимает мальчика, и тот чувствует отцовский запах, терпкий, горький, строгий. Вангели обнимает его, Тео. И это лишь одно воспоминание из сотен, заполняющих голову одно за другим. Теодор позабыл о том, кто он есть на самом деле, потому что сейчас он был не собой, был совсем другим мальчишкой. Он бежал по лугу за матерью, скакал вместе с отцом на лошади, хохотал во весь голос, прыгая на роскошной кровати, бегал по огромному особняку, сбивая служанок, подкрадывался к строгому отцу, чтобы тот засмеялся, пугал кошек, убегал и прятался под кроватью, а потом валялся на кровати рядом с мамой, и его мама, красивая и мягкая, добрая и теплая, читала ему любимую сказку в сотый раз. Боже, как он мог забыть ее голос, голос мамы! Тео скользил пальцами по картинкам. Позолота блестела, в окно струился тихий закатный свет, и все воспоминания, золотые, яркие, светлые, дышали запахами старого дерева, весеннего ветерка, чуть-чуть сеном из конюшни. «Папа, папа!» — тысячи раз кричал в своих воспоминаниях Тео, и ему отвечал этот голос: «Кристиан, сынок!» Теодор открыл глаза. Все прошло. Туча, сгустившаяся была за его спиной, стремительно таяла. Он стал самим собой. Воспоминания вернулись, все до единого. Теодор поглядел на ладонь, чистая. Больше нет кровавого, воспаленного пореза, пугающего все путешествие. Осталась лишь розовая царапина. Вангели, не двигаясь, лежал с закрытыми глазами среди разбросанных листов двух дневников, и рука его сжимала желтую страницу. Тео всмотрелся в лицо отца, совсем не тот, что в памяти, другой изменился сильно. Но Теодор больше. Тео сглотнул тугой комок, застрявший в горле, и подошел. В Трансильвании была ночь. Конечно, игрокам ужасно хотелось увидеть рассвет, они мечтали о нем все путешествие. Подумать только, столько времени без солнца. Но даже так было хорошо, просто отлично. Над городом вспыхнуло. «Эй, там что, фейерверк?» — Шнырел откнула пальцем в небо. «Неужели мы вернулись в ту самую ночь?» — удивилась Санда. «Похоже», — протянула Шныряла. «Ну и дела. Зашли в полночь, в мир полуночи и вышли в полночь. Забавненько придумала смерть, а?» Дико оглянулась. Змеевик стоял у двери, загородив проход, и вдруг поспешно отступил. «Помоги!» — послышался натужный голос Тео. На поляну вывалился Теодор, волоча за собой тело, и змеевик, помешков, молча подхватил его подмышки. «Пес меня подери!» — взвизгнула Шныряла, едва увидев черное пальто. «Да это же... А-а-а!» Теодор и змеевик вытянули на траву тело Александру Вангели. Мужчина был без сознания, лицо белое, ни кровинки, зато на животе все красное. «Так и знала, что этот подлюка выберется!» Тео положил мэра на траву, аккуратно поправил голову, какое-то время смотрел на лицо Вангели, а затем бросился к двери и с яростью ее захлопнул. Дверь задрожала, стала сливаться с каменной стеной и вдруг исчезла. Теперь перед друзьями вновь была обветшалая стена руин. Теодор обернулся, тяжело дыша, поглядел на друзей, но не успел кто-либо открыть рот, как налетел ветер. Бурьян зашелестел и заколыхался, послышался дребезг, треньканье и переливчатый звон бубенчиков. Из спустившегося вихря на край полянки шагнул глашатай смерти собственной персоной. Яркий, точно райская птица, и как птица, облепленный перьями и взъерошенный. «Тише, тише!» — поднял он палец, когда все бросились к нему с вопросами. «Сначала этот бедолага, если я правильно понимаю твой взгляд, Тео!» Музыкант щелкнул пальцами, и когда рядом закружил смерч, что-то проговорил ему. Вращающиеся потоки воздуха метнулись к Вангели, плавно подхватили его и унесли к городу. Кобзар кивнул Тео. «Я отправил его туда, где ему помогут, если можно будет помочь». Кобзар выдохнул, утер лицо платком, осмотрел присутствующих и остановил взгляд на кармане Теодора, из которого высовывалась пачка листов. «Йонва», — сухо сказал Тео. Кобзарь покачал головой, когда остальные разразились криками и ропотом. «Да, да! Вы знали? Знали, что Йонва нас предаст?» Кобзарь скривился. «Я знаю все, потому что знаю истину. Мы слышали это тысячи раз. А про то, кто такой Йонва, ни слова. Как так, а?» «Мой язык связан договором», — втолковывал Кобзарь. «Ну что вы как дети, ей-богу!» Он топнул ногой. «Вы же знаете, я обязан молчать до тех пор, пока вам не откроется правда». «И вот она, правда. Йонва, наш путеводитель, который помог отыскать выигрыш и предатель. А намекнуть было нельзя?» Кобзарь надул щеки. «А я вам разве не намекал, что путешествие в ищи не найдешь — ловушка? Даже мост сжег, чтобы вы не дошли». И это действительно была правда. Кобзарь смолк и оглядел всех расстроенными глазами. Ключик качался перед носом, музыкант сдул его в сторону, поправил остальные бирюльки, коснулся пуговицы сердечка. И Тео вспомнил. Они просили Кобзаря подсказать дорогу, а тот не хотел. Узнав, что он сжег мост, они рассердились. Шныряла наговорила гадостей. Когда Шныряла фыркнула, что он не их друг, а бесчувственная марионетка, Кобзарь обиделся. «Но ведь Йонва рассказал нам, что сам играл в макабр. Говорил, что его предали». Кобзарь усмехнулся. «Ох, ну да! Вообще-то все было наоборот. Он предал их сам!» «Лжец! Вот же!» — Шныряла сжала кулаки. «Как его встречу с Зенки-то повыцарапаю всю сотню!» «Навряд ли», — отозвался Ворона. Все повернулись к парню. «О, вы-то, конечно, знали!» — Кобзарь изогнул бровь. «Она приказала вам, как своему рабу, помочь ему, так?» Раду закусил губу. «Простите», — парень перевел взгляд на Санду. «Прости, пташка. Я не предатель, я говорил правду. Смерть сказала, скоро придет кое-кто. Ты должен помочь Йонви выбраться, пусть хоть кто-то из игроков выведет его наружу. Он слишком неуправляемый и никогда меня не слушает. Я спросил, кто он, а смерть ничего не ответила. Но я понял, что этот Йонва кто-то нехороший. Зачем смерти это было нужно? Макабр продолжался, получается, так? Она придумала очередную кознь, а потом вы все кричали «путеводитель, путеводитель», и он согласился найти выигрыши. Я подумал, раз смерть не доверяет Йонве, вдруг он нормальный, вроде как союзник нам. Но как только он заговорил про предателя, надавил на жалость, я сразу понял, лжет, и хорошо лжет. Какая задумка! Сочини слезливую историю, которая вас так прошибла. Раду покачал головой. Он как будто околдовал вас. Я же видел, как он в лодке склоняется к каждому. На стоянках подсаживается, что-то говорит на ухо. Пудрил вам мозги. Кто-то окажется предателем. Он стравил вас, чтобы вы искали предателя среди своих. И чтобы ни в коем случае не подозревали единственного человека, способного на предательство. Его. Йонву-то легко было заподозрить, тем более по моей реакции. Поражаюсь, ну как вы не догадались, а? А я сам не мог скрыть злости, и он начал копать под меня. Почему, думаете, мы не нашли его четки? Раду горько хмыкнул. Я видел, он выкинул свои четки. Сам. Санда ахнула, а Ворона кивнул. Он словно какой-то бес, который только и хотел всех перессорить. И я не выдержал, я побоялся, что... Раду взглянул на Санду и не договорил. «В общем, у меня чуть крыша не поехала из-за этих мыслей, и я решил избавиться от него». Внутри Теодора так и заклокотало. «Я же говорил, он хотел напасть на Йонву». «Ну да, тогда меня переклинило просто, чуть не наломал дров». «Ты солгал про меня». «Я не ожидал, что ты увидишь», — Ворона скривил губы. «Мне пришлось оправдываться, чтобы вы не подумали, будто я и вправду хотел вытурить Йонву». «Но мы подумали на Тео!» — заорала Санда. Она глядела на Раду так, словно он дал ей пощечину. Вид у Вороны был жалкий. Он отвел взгляд. «Я был ее рабом», — пробормотал он. «Если бы я рассказал...» «О, да!» — протянул Кобзарь. «Госпожа скоро на расправу. Но вы не первый раб, который пытается ей противиться». Ворона несмело улыбнулся. «Правда, если действовать в открытую, увы, вас ждет». Кобзарь жал и резко разжал пальцы, будто что-то разлетелось в клочки, и сделал губами «пф». «Если бы я рассказал прямо все как есть, то погиб бы», — Ворон обвел друзей запавшими глазами. «Погиб, понимаете?» «Поэтому ты предал нас?» — зарычала Шныряла. «Да ты не стоишь даже того, чтобы рядом сидеть с Теодором!» Услышав это, Тео чуть не задохнулся. Он глянул на Шнырялу. Ее лицо полыхало от гнева. Змеевик и Санда смотрели на Раду с ненавистью, а на него с виной. Им было горько, Тео чувствовал. Но внутри у него будто распускался цветок. «Вы не понимаете одного», — продолжил Кобзарь, сердито тряхнув головой. «Чем больше вы кричите и обвиняете друг друга, тем вы слабее. Прекратите же ссориться! Это все Йонва! Я же говорил вам, если бы вы слушали, если бы держались за договор дружбы, остались верны друг другу, несмотря ни на что, то не повелись бы на уловки Йонвы, так что, извините, это ваша вина. Вы не удержали дружбу, и все бы окончилось совсем плохо, если бы один из вас не оказался настоящим товарищем, который познается не в радости, а в беде». Кобзарь улыбнулся Теодору. «Друг тот, кто отдает, ничего не взяв взамен. Ты отказался от своего выигрыша, чтобы спасти их, и ничего не ждал в ответ. Так что, Тео, хочешь ты признать это или нет, тебя можно назвать другом. Именно так». Друзья взглянули на Теодора и тяжело вздохнули. «Эх вы!» — хмыкнул музыкант. «Если бы вы слушали мои подсказки! Я же говорил вам, против смерти есть лишь одно оружие! Снова это Эл!» — Шныряла фыркнула. «А вы как думали?» — Кобзарь сощурился. «Правда, вы не первые, кого смерть оболванила. Так или иначе, она так просто вас бы не отпустила, дорогие мои. О, нет!» «Почему?» «Потому что макабр больше, чем просто игра. Йонва пытался обдурить вас, чтобы вырваться на свободу. Нашел в каждом слабость, которой и воспользовался, но не удержался. Перегнул палку, да-с. Он вообще такой. Любит сеять раздор. Вдобавок озлоблен столетним заключением. Ну а кто из нас бы не осерчал? Дело в том, что по высшему договору он может вырваться на свободу, лишь когда прилетает комета. В общем, вас обманули дважды». «Да кто такой вообще этот Йонва?» «Очень могущественное существо», — Кобзарь поднял палец. «Очень. Проблема в том, что и для смерти есть ограничения. Если бы она творила, что хотела, поверьте, мир был бы иным. Я же говорю вам, есть то, что смерти не подвластно, а вы, людишки, все еще не верите. Йонва — плод человечества, и вывести из мира полуночи его может только человек». «Открывает лишь человек, как написано на двери?» «Именно. Поймите, макабр изначально задуман смертью, как игра с людьми, цель которой — вывести Йонву наружу. Йонва всегда был стоглазым, он появился таким на свет. Смерть, конечно же, знала о его особенности и решила использовать ее, но как заманить людей в мир полуночи? Никто же по доброй воле сюда не сунется, а вот если посулить исполнение заветного желания...» Так и появился макабр, игра живых и нежителей с чудесными призами для победителей. Только игроки никогда заранее не знали, что отыскать выигрыши самостоятельно не смогут. И смерть любезно подсказывала, как отыскать путеводителя Йонву, чтобы люди в итоге освободили пленника. Так что настоящая суть игры — это не исполнить ваше желание. О, нет! Это лишь прикрытие. Теодор вспомнил, что говорил отец. Смерть хочет исполнить лишь одно желание — свое. «О, макабр! Вы даже не представляете себе, насколько это сложная игра. Каждый век наблюдаю, и всякий раз по-новому. Чего смерть только не выдумает, чтобы позабавиться, а потом подстроить так, чтобы Йонва оказался на свободе. Макабр похож на паутину, в которую попадают живые и нежители, а смерть сидит себе и дергает за ниточки. Почему, думаете, вам так легко позволили бежать из Ноктумгарда? Даже погоню толком не организовали. Смерти нужно было, чтобы вы вывели в людской мир этого Йонву». Кобзарь покривился и смахнул невидимую соринку с рукава, передернул плечами. «Хотя, конечно, для смерти это только элемент игры, которую она ведет с людьми. Уж повеселится она на свой день рождения, так повеселится. Бедные люди». Кобзарь глянул на мерцающие вдали огоньки Китилы и покачал головой. «Множество горожан сейчас лежат в кроватях, ни о чем не подозревая. А тем временем...» — Кобзарь указал пальцем на комету. Звезда в вышине яростно сверкала тремя хвостами, даже ярче, чем во время игры. «Тем временем что?» «Смерть готовит для себя новое развлечение. Йонва!» Кобзарь хмыкнул, поднял с земли веточку, отыскал на земле участок, не поросший травой, и что-то накорябал. Теодор подвинулся и прочел «Йонва». «Ну, догадались?» Игроки переглянулись. Ветер свистел в вышине, и стало вдруг так промозгло и по-ночному неуютно. Звезды тихо мерцали над головой, а из-за руин выползала темнота. Тео ничего не понимал, но Санда вдруг округлила губы. «Ой!» Кобзарь грустно ухмыльнулся, склонился над землей и написал те же пять букв, но в другом порядке. Теодор похолодел. Осознание ударило в голову точно пуля. На земле было написано «Война».